президент поздравит с Новым годом, и этот миг отметит золотым вином. А за столом монтажник и политик, и агроном, и психоаналитик, да и солдат вернется из укрытий в дом. Новый год на земле, Новый год в бутылке, Новый год на столе, в ложке и на вилке. Новый год, что-то происходит. В Новый год входит и выходит. В домах тепло, в печи трещат поленья, а за углом замерз до посинения дежурный гость, любимый нами Дед Мороз. Копна волос с оригиналом сходства, а красный нос – издержки производства. Зато в мороз работал без отказа на нос. Новый год на земле, Новый год в бутылке, Новый год на столе, в ложке и на вилке. Новый год, что-то происходит. В Новый год входит и выходит. Вот. Всей большой планете простой народ в квартире и в буфете, когда допьет, садится на рассвете есть. А мы сильны, и жены смотрят бодро, легки стройны, косая сажень в бедрах. Мы до весны гуляем, если силы есть. Новый год на земле, Новый год в бутылке, Новый год на столе, в ложке и на вилке. Новый год, что-то происходит. В Новый год входит и выходит. Новый год на земле, Новый год в бутылке, Новый год на столе, в ложке и на вилке. Новый год, что-то происходит.